местная и глобальная. Понятие «местная глобальная позиция» – наиболее распространенная формула глобалистской идеологии. Местная, национальная, этническая, региональная подразумевает право на несходство в противоположность глобальному, грозящему выжить всякое несходство каленым железом. На практике манипуляторы на местах под прикрытием идеологии уважения национальных и этнических различий частенько заняты грязным делом надзора за тем, что происходит на местах. Для тех, кто не принимает подобной трактовки местных и глобальных взаимосвязей, глобальное становится единственным выходом – пространством свободы. Я испытала на себе местную практику уничтожения культуры во имя культуры, практику уничтожения памятников и книг, практику цензуры и стирания культурной памяти. После всего этого, если заходит речь о выборе между местным и глобальным, я ни секунды не сомневаюсь, выбираю глобальное. Даже если творческое общение превратно, невыразительно и несовершенно, будто оно совершенно в местных условиях. Даже если оно не беспристрастно, как будто дома иначе. И даже если лишает меня права голоса, как будто дома не лишает. Даже если мой роман расценит как пособие для водопроводчиков. Примечание. В некой рецензии на некий роман New York Times Review of Books я обнаружила следующее описание повествовательного метода. Сюжетная напряженность этого романа передается спорадическими выплесками, подобно толчкам воды из водопроводных кранов в Восточной Европе. Конец примечания. Несмотря на все это, я выбираю глобальное. Даже если слышу такие фразы, как, например, «это» из одного американского ситкома, затрудняюсь сказать. Надо спросить женщину, которая у меня убирает. Она доктор наук из Болгарии. Подобное я слышу нередко. Мой страх перед местным сильнее моего недоверия к глобальному. Исключительно по причине моей личной травмирности местным глобальное имеет в моих глазах перевес, пока подобное противопоставление остается в силе. Музеификация. Поклонники культуры вполне справедливо сетуют, что американская киноиндустрия изничтожила невеликое кинопроизводство Европы. Однако некоторые малые европейские киноиндустрии сами изничтожили себя еще до вступления на их почву американской киноиндустрии. В Загребе, например, существовала некая знаменитая школа анимационного кино. Многие из художников-аниматоров имели всемирную славу, и какое-то время, благодаря престижности этой школы, Загреб являлся местом встречи многих зарубежных мастеров в этом жанре. Признаемся, постепенный закат школы начался несколько раньше, но основной удар по ней, этническая чистка, был нанесен костной националистически ориентированной культурной средой в годы так называемой национальной гомогенизации Хорватии. Один американский кинопродюсер недавно выпустил серию DVD о восточноевропейском анимационном кино и на одном из дисков фильмы «Загребская школа». Благодаря компьютерным технологиям небольшой сегмент европейской культуры был сохранен американцами. Благодаря техническому прогрессу, а также его идеологии глобализации открыла путь защиты, музейной сохранности и утверждения малых культур. Равноценна ли музеификация культуры самой культуре? Даже если это коммерческая деятельность, закамуфлированная под заботу о культуре, результат один. Спасено то, чему грозило уничтожение. Но в большинстве случаев музеификация не носит коммерческого характера, иначе и быть не может. Даже при беглом посещении Веденеровской библиотеки Гарвардского университета видно, что книги даже не самых крупных македонских, хорватских, боснийских и сербских писателей, чья родная литературная среда уже позабыла об их существовании, чьи произведения не найти в местных библиотеках, кто, возможно, уже и сам позабыл, что когда-то написал тот или иной текст, все эти книги здесь спокойно продолжают свою жизнь на библиотечных полках. Более того, Они существуют на своем оригинальном невеликом языке, на котором были написаны и изданы. Выключаем, включаем. Когда имеешь дело с таким понятием, как искусство, то не ставишь под сомнение смысл этого понятия. Однако в нашем мире разбитых надежд даже искусство уже не имеет самоочевидной значимости. Теории постколониализма возродили проблему самобытности иных – азиатов, африканцев, албанцев, аборигенов, их культур, их ценностей, их эстетических критериев и эталонов. Иной требует, чтобы отношение к нему было пересмотрено, освобождено от стереотипов, колониальных предрассудков, чтобы ему были предоставлены равные права. Требуя коренного пересмотра отношений между колонизаторами и колонизируемыми, иной исходит из того, что самобытность самого колонизатора общепризнана и стабильна. Но это уже не так. Сегодня, учитывая господство американской массовой культуры, культура Западной Европы как устойчивая система ценностей, господствовавшая в течение многих веков, представляет собой очередной музей, хотя и несколько более крупный и полный, чем музеи индийских народных промыслов или африканских масок. Так что же произошло с искусством? Каноны Западной Европы, порушенные несколько десятилетий тому назад, до сих пор так и не восстановлены. Иронично-деструктивные экзерсисы Дюшана многие десятилетия живы в той или иной форме, и их посыл не претерпел изменений. Примечание. Марсель Дюшан, 1887-1968 годы. Французский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков сюрреализма и дадаизма. Конец примечания. Убеждены ли мы, что в этом новом контексте разбитых надежд, разнообразия культурных самобытностей и, соответственно, иного положения и роли искусства в мире глобального рынка, мы понимаем, что имеем в виду, произнося слово «искусство»? Или же мы наклеиваем старый ярлык на новый продукт? Современным колонизатором является рынок. Рынок всасывает любое сопротивление, подмечает любую критику и даже упреждает ее, обращая себе на пользу. Рынок незаметно колонизирует нас с помощью наших же ценностей, самобытности, расовой принадлежности, права на несходство, что бы они ни означали. Стратегия «деньги против денег» может восстановить утраченное равновесие, хотя по-прежнему не ясно, какой культуре благоволят благодетели. Культурная бюрократия Европы зачастую не жалеет средств, если речь заходит о представительной культуре или культуре представительств. Идея европеанства, европейских культурных стандартов, защита региональных культур и языков и тому подобное. Институты, фестивали и конференции, фонды и пожертвования, общественные организации и администраторы от культуры способствуют развитию культуры. Но они также и бюрократизируют ее и, разумеется, наживаются на ней. Культуре в подобных условиях трудно быть оплотом сопротивления. Стратегия чистого выключения культуры на практике также не особо результативна. Жители небольшого городка Фармингтон в штате Коннектикут, описанные Нилом Постманом в книге «Ухахатываемся до смерти», решили дать отпор телевидению. Местная библиотека организовала месячник под названием «Выключи свой телевизор». И жители Фармингтона последовали этому призыву. Некая миссис Бэбкок, готовя новую антителевизионную кампанию, выступила с заявлением: «Кто знает, будет ли наша кампания столь же успешной, как в прошлом году, когда мы имели фантастическую поддержку с прессы?» Те, кто перестал сопротивляться, говорят, что мы участвуем в похоронах долгой и богатой эпохи, при которой существовал такой феномен, как искусство. Искусство умирает не потому, что его больше не существует. Оно умирает потому, что его слишком много, говорит Жан Бодрияр. Те, кто чувствует, что с общим представлением об искусстве происходит что-то неладное, но считает, что дело поправимо, сталкиваются с колоссальной проблемой. Оптимисты должны прежде всего задаться вопросом, что же такое искусство в сложной и запутанной структуре глобализации, а затем создать новую систему эстетических оценок и переоценок. Им необходимо открыть путь к обеззараживанию рынка, к созданию карты глобального эстетического мира, провозглашению новой культуры, которую следует назвать межнациональной. Они могли бы отвергнуть все прочее и обратиться к ретро-утопии, которая, возможно, если принять предложение Хлебниковым 80 лет назад разделение сопричастных культуре лиц на созидателей и потребителей, восстановит крышу над головой у созидателей, романтиков блаженных, неугодных. Ведь именно крышу над головой они и утратили. Шум. Осуществление этих и подобных проектов возможно в рамках культуры интеллектуального сопротивления. Но мы живем в такой культурной среде, которая стремится к бесконфликтности, в которой культура монолога или нарциссизм оттеснила к обочине культуру диалога. Культура монолога прочно первенствует во всех социальных сферах, включая интеллектуальную. Глобалистические рассуждения о связи, которая сама по себе предусматривает диалог, на практике выливаются в монолог. Одним словом, каждый стремится широко распространить свои взгляды по всему миру, а самореклама сделалась нормой общения. Творческое или интеллектуальное действие, как правило, лишь форма саморекламы. В условиях глобального рынка мы все торговцы, даже если это не очевидно на первый взгляд. Каждый автоматически протягивает свою визитную карточку. Каждый стремится быть услышанным, даже если сказать ему нечего. Культурные тексты уже, кажется, утрачивают связь с другими культурными текстами, с традиционными и с современными. Они уже больше не устанавливают взаимосвязи, не противопоставляются один другому, не поддерживают друг дружку. Каждый текст циркулирует сам по себе, даже если похож на другой, как две капли воды. Слова небесных посланников – садоводческая мантра Далай-ламы насчет цветения тысяч цветов или откровение Мадонны «Открой себя, не сдерживай себя» воспринимаются свободными массами с праведным догматизмом. В глобализованном мире индивиды ощущают свою незначительность сильнее, чем прежде. Именно поэтому каждый громко трубит свою трубу, и никто никого больше не слушает. Говорят, слушать значит попадать под влияние говорящего. Речь есть выражение личной свободы и значит господство над теми, кто готов подчиниться. Глобальный шум описанию не поддается. Даже ангелы, чье назначение терпеть и сострадать, разгуливают повсюду с ватными затычками в ушах. Единственный приемлемый эстетический выбор, оставшийся людям с хорошим вкусом, это молчание. Шум – это музыка. Разумеется, такова лишь одна точка зрения на положение вещей. На проведенном в Праге форуме 2000, посвященном теме глобализации, музыкант Питер Гэбриэл говорил о появлении и постепенном распространении в мире всемирной музыки. Как-то он оказался в одной африканской деревне, где жители в качестве языка общения использовали шум. «Мы вместе с ними били в барабаны. Так весело было вместе шуметь», — рассказывал он. Многие определяют глобальную культуру как постнациональную, диаспорическую культуру-гибрид. Некоторые считают, что глобальная культура единого центра не имеет, но большинство полагает, что самым мощным производителем и медиатором глобальной культуры сегодня является Америка. Европа, этот блистательный музей былого великолепия, оказалась не способной вырабатывать собственные формы массовой культурной продукции, считает Фредерик Джеймсон в работе «Культура глобализации». Примечание. Фредерик Джеймсон родился в 1934 году. Современный американский литературовед и философ-марксист, исследователь эпохи постмодернизма. Конец примечания. Смерть модернизма означала также конец гегемонии европейского искусства и культуры. Джеймсон считает, что попытка создать новый европейский культурный синтез не составила сколько-нибудь мощной оппозиции американскому господству. То же случилось и с бывшими социалистическими странами, которые оказались неспособными вырабатывать свою оригинальную культуру. Лишь мумифицированная культура, укомплектованная религиозным фундаментализмом, успешно противостоит американизации. Далее Джеймсон утверждает, что техническая мощь и деньги, к примеру, Японии, пока не являются гарантией достаточно конкурентоспособной альтернативы американскому культурному господству. Если все обстоит именно так, если не в деньгах и не в технической мощи дело, что тогда делает американскую культуру столь привлекательной для остального мира? Соединенные Штаты чрезвычайно подходят для роли культурной лаборатории, свободной торговой зоны, для вырабатывания, распространения, вызова и апробирования материалов, для устройства некой мировой среды вокруг диаспорического разнообразия, пишет Арджун Аппадурай в своей книге «Современность в широком смысле». Примечание. Арджун Аппадурай родился в 1949 году. Современный американский социокультуролог и антрополог индийского происхождения. Основные темы – современность и глобализация. Конец примечания. До некоторой степени этот эксперимент уже начат. Соединенные Штаты уже представляют собой громадный, захватывающий гаражный сейл для всего остального мира. Он предлагает отдых для любителей гольфа и недвижимость для японцев, идеологию технологий бизнес-менеджмента для Европы и Индии, идеи мыльных опер для Бразилии и Ближнего Востока, премьер-министров для Югославии, советников-экономистов для Польши, России и прочих желающих, христианский фундаментализм для Кореи, архитектура постмодерна для Гонконга. В Америке глобальная культура обрела свою наиболее приемлемую идеологическую родину. Америка стала метафорой глобальной, постнациональной, диаспорической и гибридной культурной смеси, метафорой культуры денег и гламура, а также новых идей, метафорой жизнеутверждения, скорости, технологий будущего и, прежде всего, метафорой современности. Америка – это культурный идеал и одновременно антиидеал, предмет восхищения и одновременно неприязни. Это динамичный генератор культурных войн, направлений и стилей. Это вожделенный стиль жизни. Мир американизирован точно так же, как и Америка кореизирована, испанизирована, русифицирована, японизирована, вьетнамизирована, кубанизирована. Иными словами, мы все Америка, хотим мы того или нет. И мы производим глобальный шум. И поскольку речь идет о шуме, в конечном счете я уже не слишком убеждена насчет ангелов с ватными затычками в ушах. Может, это вовсе не затычки, а наушники? 2000 год.